Глава 9. Червоненко забрали на усиление. Итого во взводе осталось 16 человек вместе с командиром взвода. Командир взвода по уставу ничего не тащит, только свой планшет и оружие. На то он и командир. Ничего не несут и два его ближайших помощника, радист и оператор станции электронной борьбы. В просторечии радиоэлектронщик. Ничего не несет снайпер и его второй номер. У них тяжелая винтовка и тяжелый боекомплект. Ничего не несет и пулеметный расчет, а их трое. У них пулемет и патроны к нему еще тяжелее, чем у снайперов. Расчет ПТУРа и так загружен. Оператор несет пусковой стол, второй и третий номер несут блок управления и две гранаты. Также ничего не несет медик. Белая кость, похлеще радиста. Но его сейчас во взводе нет. Саблин за медика. Остается 4 человека, которые понесут на себе все, что нужно нести. Обычно это штурмовая группа. Но из них еще нужно выделить 2 человек на разведку и разминирование. Они пойдут впереди, а им там лишний вес ни к чему. Прапорщик осматривает своих людей невесело и говорит: «Саблин, Еременко, возьмите по гранате». Он вздыхает. «Надо бы взять воды, мин, ручных гранат. Но придется взять только 2 гранаты для ПТУРа. Кумулятивные берите. Нам турели сбивать придется». Кумулятивная боевая часть гранаты легче фугасной. Весит всего около 7 килограммов. А вот маршевая часть у всех гранат одна и та же. Она весит 11 кило. Молоденький солдат с грузовика выдает им гранаты в разобранном виде. Так их легче нести. Саблин и Еременко помогают друг другу закинуть гранаты в ранец. Лишь бы коленка левая не подвела, думая таким, чувствуя, как новая тяжесть пригибает его к земле. «Пошли, казаки!» — командует прапорщик. Все, двинулись. Он идет замыкающим. Идти до оврага им не так уж и близко, почти 2 километра. Хорошо, что тут твердый грунт, а не пыль или песок. А впереди, ближе к оврагу и прямо в нем, начинают хлопать разрывы. Мины. Их противник для профилактики кидает. Или пристреливается. Мина — вещь неприятная. Но пока это далеко. Но мины подожгли пух. В овраге, видно, его много собралось. Заполыхало ярко, и по краям оврага тоже полыхало. Аким шел последним. Он еще не закрыл забрало и видел черные фигуры на фоне пламени. Шли они в плащах-пыльниках и круглых шлемах, перегруженные тяжелым железом. Шли, как положено по уставу. Противоминной цепью след в след. Один за другим. И с дистанции, как по уставу. 8 шагов. И шли они прямо туда, в полыхающий вдали огонь. «Забрало закрыть, режим радиомолчания, передать по цепи», — слышит Аким из начала строя. «Забрало закрыть, режим радиомолчания, передать по цепи», — кричат уже ближе. «Забрало закрыть, режим радиомолчания, передать по цепи», — весело орёт Еременко, идущий перед Саблиным. Саблин последний. Ему кричать некому. Аким еще раз поглядел, как 4-й взвод 2-й сотни идет в сторону полыхающего огня. И закрыл забрало. Сразу включилась панорама. Теперь все подсвечивалось привычным зеленым светом. На панораме, как положено, грузятся после запуска индикаторы. Справа заряд батареи, сервомоторы, приводы, рация, радар. Слева температура внутри брони, запас хладагента, вентиляция, фильтры, целостность кольчуги. По центру дальномер, рамка прицела. Все на месте. Все в порядке. Все штатно. Все как всегда. 4-й взвод шел в бой. 200 метров юго-юго-запад. Хлопают 2 мины 82 миллиметра. Мелочь. Далеко. Пристрелочные. На всякий случай взвод привычно рассредотачивается, залегает. У всех вопрос. Нам кидали? Казаки ждут. Еще 2 падают. 250 на юго-запад. Значит, бьют неприцельно, наобум. Встали, пошли. Как всегда, противоминной цепью. Шаг в шаг, по уставу. 7 метров дистанция. Как и ожидал Саблин, Левое колено не разгибается до конца. Мотор вроде пищит как положено, и привод тоже. И на панораме они не горят красным, как поврежденные. Но все равно колено не дотягивает. При каждом шаге нужно дожимать самому мышцами ноги. Впрочем, ничего. Не так уж и тяжело. Он справится. Но колено нужно будет чинить или менять. Когда взвод подошел к северному входу во враг, пух уже давно прогорел. Но даже через фильтры шлема просачивался легкий оттенок дыма. Залегли. Минеры идут первыми. Последнего во взводе, минера Червоненко, забрали на усиление во второй взвод. Значит, как и всегда, минеров заменяют бойцы штурмовой группы. Ничего. Урядник Коровин — старый казак. Да и для Володи Карачевского в минном деле секретов нет. Взяли миноискатель, щупы, вперед пустили краба и сразу на входе во враг нашли две противопехотных неизвлекалки. Взвод молча лежит, ждет, когда их подорвут. Мины тихо хлопнули, одна за другой. Из оврага звук взрыва не выйдет, их наверху почти не слышно. Вряд ли такие тихие хлопки демаскируют взвод. Только собрались вставать, Карачевский нашел фугас. Снова легли. Взрывать его было опасно. Коровин стал резать взрыватель. Быстро срезал. Окопали фугас, осмотрели. Других взрывателей нет. Встали, пошли. Вошли во враг, опять две неизвлекалки. Хитрые китайцы их в стены оврага вкапывали, в надежде, что новички здесь пойдут. Землю посмотрят, а стены оврага не проверят. Пришлось снова лечь, подрывать их. Снова встали, снова пошли, но опять шли недолго. Фугас. Ставил какой-то хитрец, опять в надежде на неопытного сапера. Вроде как и первый фугас, только поставили два взрывателя. Один обычный — на движение, а второй — на разминирование. Нет, пластунов такой игрушкой не проведешь. Дрон-краб вылил на фугас реактив и поджег его. Взрывчатка занялась пламенем. Горела ярко, с шипением. И за две минуты сгорело вместе с несработавшими взрывателями, с дымом и копотью, но без малейшего намека на взрыв. Встали. Пошли дальше. Так и шли. А из штаба уже прилетает радисту сообщение. Сам Есаул пишет, уже на взводе. Чего тянете? Третий взвод с линейными частями уже пошел в барханы. Второй вместе с армейским батальоном выходит на исходные позиции. Готовится к рывку. От турели противника не то что не уничтожены, даже еще не обнаружены. Первая линия окопов противника тоже не выявлена. Что вы там делаете? В общем, все как обычно. Отвечать Есаулу по рации нельзя. Запеленгуют и сразу накроют артиллерией. Даже по коммутатору между собой нельзя говорить. Поэтому взводный Михеенко открывает забрало, кричит вперед. «Коровин! Карачевский! Побыстрее, браты! Наши скоро на камни пойдут, а мы турели не сожгли!» Минеры оглядываются на него. Урядник Коровин тоже открывает забрало. Он со взводным с одного призыва. Говорит с ним как с равным. «Ефим, ну давай по минам пойдем, чего уж! И угробимся все на одном фугасе. Тогда точно турели не собьем. Или только дно смотрим, а стены нет». «Да я же не про то, Женя!» «Конечно, стены тоже смотри!» — кричит взводный. «Просто Есаул торопит! Наши справа вот-вот уже пойдут! Побыстрее надо!» «Есть побыстрее!» — отвечает Коровин, захлопывает забрало. Они начинают дальше искать мины. А мин тут полно! И старых моделей, и новых, всяких хитрых. Аким приваливается к стене оврага, как и другие казаки. Сидит тихо. Просидеть бы так до конца боя у стеночки. Вот хорошо бы было. Да, хорошо. Но такого не будет. Не было никогда. И сейчас не будет. А Юрка за тысячи метров справа. Тоже, наверное, уже мины снимает. Проходы пехоте открывает. Или окоп копает. Огневую точку готовит. Как пехота пойдет, так ее поддержать огнем нужно будет. А возможно, не дай, конечно, бог и в атаку вторым темпом, второй волной пойдет. Встали, пошли. Там наверху над обрывом хлопают мины. 4 штуки. Одна за другой. Нет, не по ним. Дальше идут казаки по оврагу на юг. И снова Карачевский, идущий первым, поднимает руку. Мина. Все опять жмутся к стенам оврага, но прапорщик волнуется, ждать не может. Возвращается в конец цепи и сует Лёше Ерёменко свой офицерский ПНВ, прибор ночного видения. «Ерёменко, поднимись-ка наверх, погляди, что там, пока минёры работают». «Есть поглядеть», — говорит Лёша, скидывает ранец с гранатами на землю, цепляет ПНВ на свой шлем. «Лёшка, ты аккуратно, не демаскируй нас», — говорит прапорщик. «Есть аккуратно», — говорит Ерёменко и захлопывает забрало. И, осыпая песок со стены оврага, лезет вверх. Песок его не держит. Саблин подставляет ему плечо, поддерживает снизу. Ерёменко достал лопатку и уже почти наверху, у самого края, несколькими взмахами вырывает себе площадку для колена. Встает и не спеша высовывает ПНВ над краем обрыва. Саблин и прапорщик и еще пара казаков смотрят вверх, ждут. И минуты не проходит, как Лёша шепчет вниз. «Взводный, турель вижу». Это большое везение. Необдуманно ставить турель близко к оврагу. «Далеко?» — вкрадчиво спрашивает прапорщик Михеенко. Он боится вспугнуть удачу. Лёша снова смотрит. 1286 метров. Никаких помех нет, как раз под гранату поставили. «По цепи!» — командует прапорщик. «Расчет Птура сюда, ко мне!» «Передать по цепи! Гранатометчиков в конец строя!» — передают казаки. Тяжело переваливаясь, перегруженные по дну оврага в конец цепи быстро идет расчет гранатомета. Первый номер Кужаев тащит рогатку пускового стола. За ним второй номер Теренчук, на нем прицельная коробка. За ними Хайрулин. У него самый тяжелый груз. У него из ранца торчат 2 трубы, ходовые части гранат. Саблин одну гранату тащит еле-еле, а Хайрулин 2, да еще и почти бежит с ними. «Турель тут недалеко», — говорит прапорщик. «Приказ уничтожить».